Глава 13. «А почему именно в темное пятно занесло Зрелиуса?» — озабоченно спросил Корнел. «Неужто из всех опасных мест на Земле нужно было выбрать для заклинания самое опасное?» «Это интересный момент, да», — кивнул я. «В книге сказано, что это заклинание удалось выбить из пленного грандмага-орка. Уж не знаю, как они вообще смогли захватить его и заставить поделиться своими тайнами. Это же грандмаг, но как-то сумели. Получается, что это заклинание было создано орками специально для Земли, и тогда все сходится. Предположим, вырвался этот орк из темного пятна, один или со своим отрядом, но все же где-то был атакован превосходящими силами и погиб. Тогда заклинание начинает действовать и уносит его тело в темное пятно восстанавливаться, а когда заклинание делает свое дело, спустя несколько лет он оживает недалеко от одного из порталов, ведущих в его родной мир. Все очень продумано и удобно, хотя и внушает страх способность нелюдей не только припереться в наш мир на охоту за нами и монстрами, но и создавать здесь заклинания для грандмага, помогающие его обезопасить. — И сколько Зрелиус там может пробыть, пока это заклинание его будет лечить, если, конечно, он сразу не помер? — спросил Тивадар. Там четко прописано, что скорость действия заклинания зависит от жизненных сил. Тому грандмагу из Сесерии, который испытал эффективность этого заклинания на себе, было 50 с хвостиком. Достаточно молодой. Вот он за 2 года и вылечился. Наверное, ошалел, конечно, обнаружив, когда очнулся, где именно он находится. Но все же сумел выбраться из темного пятна. Ну, на то он и грандмаг. А что касается Зрелиуса, которому хорошо так за 100 лет, то он и лет 10 может так пролечиться. «Да он же за это время там, наверное, от старости помрет», — покачал головой Тивадар. «Нет, старение организма во время действия заклинания останавливается». «А можно его там вообще найти?» — спросил Корнел. «И самый главный вопрос — есть ли в этом смысл? Можно ли ускорить действие заклинания?» «Только тот, кого он сам считал другом, сможет его там найти. Продумано. И да, искать есть смысл. Когда найдешь, можно кастовать любые лечебные заклинания, они помогут восстановиться быстрее». «Так и что будем делать?» — озабоченно спросила Джоан. «Пока однозначно ничего», — сказал я. «Наша задача — достигнуть как минимум 12-го разряда, прежде чем туда соваться. Раньше там нам делать совершенно однозначно нечего». «Да обидно», — поджала губы Джоан. «С нашей точки зрения, несомненно», — согласился я, — «нам хочется ему помочь как можно быстрее, да и убедиться, что у него все в порядке и он выжил. А вот с точки зрения интересов Зрелиуса все не совсем так. Годы жизни он, если выжил, не теряет, очнется ни на капельку не постарев, пусть через 10 лет. Единственная разница — то, что за эти 10 лет много его хороших друзей умрет от старости». Я побаивался, что будут залихватские настроения, мол, зачем ждать, пойдем в темное пятно прямо сейчас выручать Зрелиуса. Но нет. Похоже, я недооценил, насколько зловещая репутация у этой территории. Иллюзий ни у кого не оказалось. Все прекрасно понимали, что на нашем нынешнем уровне идти туда риск не просто сильный, а смертельный. На этом мы пока тему с Зрелиусом закрыли. Визит ректора к королю с обсуждением моей свадьбы с его дочерью неожиданно стал достоянием общественности. Я это сразу понял по изменившемуся ко мне отношению. Люди стали напрягаться в моем присутствии точно так же, как напрягались при виде Джоан с тех пор, как узнали, что она дочь ректора и племянница короля. Натянутые улыбки, скованные движения, правильные фразы без особого смысла в разговоре — верный признак. Я так понял, что стала известна только тема разговора, а не то, что король мне пока что отказал в руке своей племянницы. Ну, хотя и не совсем отказал, всего лишь отсрочил. С выполнением 2 условий. Должна начаться война, и я на ней должен себя геройски проявить. Окончательно я убедился, что слухи об этом разговоре распространились, когда ко мне неожиданно подошла дочка короля, которая училась на 3-м курсе. У нас она была известна под псевдонимом герцогиня Геза, и Рабаш, когда мы только заселились в общежитие, очень хорошо о ней отзывался. Мол, и умна, и амбициозна, и парень у нее есть. Но раньше она меня вообще не замечала, просто проходила мимо, как мимо пустого места. Такая надменность ее не красила и вызывала вопросы. Так ли она умна, что мимоходом настраивает против себя людей? Десятиминутный разговор, которым меня впервые удостоила ее светлость, оставил тягостное впечатление. Никакого особого ума я не заметил, манеры, да, безукоризненные, а вот поговорить о чем-то серьезном не получилось. Какую бы тему я ни поднимал, она тут же с нее соскакивала, словно не была уверена в своих знаниях. В итоге пообщались мы о лошадях, танцах и сегодняшней моде. В первом я неплохо разбирался, в отличие от второго и третьего, но разговор получилось поддержать по всем трем темам. Сама решила присмотреться ко мне, услышав, что я могу войти в королевскую семью. Кто-то ее попросил, да тот же король. И почему мы говорили о темах, в которых пацаны обычно не очень хорошо разбираются? В общем, общение оставило больше вопросов, чем на них ответило. И у меня не создалось впечатление, что она умна. Да Эрли намного умнее, хотя и у манеры и оставляет желать намного лучшего. И почему тогда Рабыш так лестно ее охарактеризовал? Этот парень ничего не делал без причины. Только одна мысль пришла в голову, он сам нацелился на ней жениться и дал ей такую характеристику, чтобы никто из нас и не пытался к ней подойти. Отшил на всякий случай потенциальных конкурентов, хотя сам и притворялся провинциалом из невлиятельной семьи. Впрочем, я давно уже был уверен, что Рабыш не тот, из-за кого себя выдает. Так что, вполне может быть, за его спиной есть и знатное происхождение, и большие капиталы, что дает надежду не только поближе познакомиться с принцессой во время учебы, но и претендовать на что-то большее в будущем. Впрочем, я быстро отбросил эти размышления в сторону. До практики оставалось не так и много времени, да и дочка короля меня не интересовала, как бы красиво она ни была, мне вполне хватало и племянницы. Джоан, конечно же, кто-то рассказал о нашем длинном разговоре с герцогиней Гезой, и она сама принялась меня расспрашивать о нем при ближайшей встрече. Я даже и не успел сам поднять эту тему. К счастью, она совсем не ревновала и пришла к тем же выводам, что и я. Скорее всего, либо король, либо кто-то из принцев отправил ее ко мне поболтать, чтобы разузнать побольше об этом студенте Эйсоне. Согласилась Джоан со мной... И когда я сказал, что принцесса не показалась мне особенно умной. Что есть, то есть. Когда ум раздавали, она опоздала занять очередь. Принцев, кстати, у нас в королевстве было целых трое. Мартон, Нандер и Тибор. Так что, включая короля, аж четверо могли дать ей такое задание. Каждую вторую ночь мы посещали либо болотную локацию, либо пустынную. Полные решимости заготовить как можно больше браслетов мага удара. Пока у нас есть Джерел, который это может сделать за очень умеренную цену. А то опыт с Зерелиусом меня многому научил. Подозревая я, что он так скоро исчезнет из нашей жизни, я бы отложил все остальные дела, и только с ним бы и ходил по самым опасным порталам, что только существует. Но кто же знал, что так случится? Поэтому с Джерелом я медлить не стал. Каждый вновь изготовленный из добытых ингредиентов браслет мага удара я тут же тащил к нему на зарядку с заклинанием уровня архимага. Помимо бокового удара, часть браслетов зарядили заклинанием «Вал огня». Тоже полезное заклинание, если придется иметь дело не с одним, а с несколькими противниками, каждый из которых достаточно опасен, но все же защиты против этого заклинания не имеет. При помощи этого заклинания можно было скостовать вал огня шириной метров в 5 и высотой в 3, как и писал свой уровень в этом заклинании Джерел, который с очень большой скоростью катился в нужном направлении. Ни одного стеклянного голема мы так больше в пустынной и болотной локации не встретили, а всех остальных противников научились достаточно быстро убивать. Наличие знакомого артефактора заставило меня задуматься о том, чтобы изготовить для нас у него свой магический артефакт, который будет защищать наше родовое поместье. Готовый усадебный защитный артефакт нужного мне Б-класса, который сможет выдержать несколько сильных атак архимага, давая время приготовиться к сопротивлению или сбежать, если враги слишком сильны, стоил огромных денег. А более дешевые, которые падут от одной атаки архимага, мне были не нужны. Толку в них? Я не думаю, что у нас будут такие враги, что у них не найдется при себе архимага, когда они пойдут нас атаковать. К К счастью, сами компоненты для такого артефакта можно добыть в порталах охоты или купить по приемлемой для нас цене. Все упирается в то, есть ли знакомый артефактор высокого уровня, который не заломит чрезмерную цену за работу. Я спросил Джерелла, интересно ли ему будет принять такой заказ. Он поморщился и сказал, что делать их он умеет, но ему это скучно. Работа отнимает много времени и достаточно стандартно, так что интереса к такому заказу он не проявил, не говоря уже о том, чтобы начать обсуждать с нами сумму. Пришлось мне как следует покопаться и в книгах по артефакторике на закрытом этаже библиотеки нашей академии, и в своих воспоминаниях во время службы в армии. В итоге через несколько дней я вернулся к Джереллу с гораздо более интересным предложением. Готов ли он изготовить защитный артефакт, который не имеет аналогов в нашем королевстве? При такой новой постановке вопроса, как и надеялся, я тут же обнаружил горячий интерес у архимага. Да, он очень хотел изготовить уникальный защитный артефакт для родового поместья и сразу же спросил меня, а чем он будет отличаться от уже существующих. У нас будет один источник, во-первых, а не несколько. А во-вторых, мы используем акселераторы, которые позволят источнику при мощной одновременной атаке выдать больше маны на поддержку защиты. Да, мана быстрее истощится, но, по моим ожиданиям, защита будет мощнее обычной в 1,5 раза. Это, конечно, не защитный артефакт класса А, как в Академии или в Королевском дворце, но намного лучше обычного класса Б. Дело в том, что, проводя инвентаризацию оставшегося мне от Зерелиуса имущества, я нашел тот самый источник морского змея, что он оставил себе после той памятной охоты. Да я там вообще много чего нашел. Миллиона так на 2 золотых монет, но такой мощный источник открывал новые перспективы для усадебного защитного артефакта. Оба предложения в работе над усадебным защитным артефактом были новаторскими для этого времени. Так что Джерелл просто кипел от энтузиазма. И цену назначил за работу над артефактом совсем не рыночную — 5000 золотых монет. Обычная по работе над артефактом такого класса начиналась от 35 000. А что касается наследства от Зарелиуса, то с ним пришлось повозиться. Большая часть его недвижимого имущества, когда я проконсультировался по этому поводу со специалистами в агентстве недвижимости, приносила меньшую прибыль, чем могла бы. Либо была расположена в неудачных для этого районах, либо плохо управлялась. По их рекомендации я выставил часть недвижимости в плохих районах на продажу, чтобы на полученные средства поручить им прикупить что-то, что даст большую ежегодную прибыль, и поменял управляющих по другим объектам. Учитывая, что Зарелиуса мы увидим еще не скоро, если вообще увидим, то пусть его капитал пока что работает более эффективно. А я к его возвращению представлю полный отчет и верну ему все вместе с полученной дополнительной прибылью. А источник морского змея? Думаю, он не обидится, что я его взял. Негоже такой уникальной вещи валяться без дела. Я принес архимагу источник морского змея на следующий же день, и он благоговейно осматривал его 10 минут. Ну да, такой трофей — редкость огромная. Не у каждого клана из 1-й 20-ки королевского рейтинга такой найдется, я думаю. «Я впечатлен», — сказал Джерелл после осмотра. «На базе такого мощного источника я еще никогда усадебные защитные артефакты не делал. Что же, буду ждать с нетерпением, когда ты сможешь принести мне все остальные компоненты». Ну что же, за нами дело не стало. Отвлеклись от работы по сбору трофеев для создания браслетов «Мага Удара» и отправились за необходимыми трофеями, которые не удалось сразу купить. Оба портала, что нам нужно было посетить, были серьезными и требовали аккуратной командной работы. Портальная локация, в которую мы отправились тем же вечером, была непростой. Впрочем, никто и не ожидал, что ингредиенты для такой дорогой штуки, как усадебный охранный артефакт, можно будет найти в простой локации. Как часто бывало в таких случаях, вначале мы потренировались в нашем подземелье, чтобы в самом портале действия были слаженными. 2 часа имитируя удары монстров небольшими яблоками. Не успел запрыгнуть вовремя в эспандер, чтобы брошенное другим яблоко в тебя не попало. Значит, убит. Первый час попадания еще были, на втором закончились. Счел, что для новой локации все готовы. Шли впятером. Я, Корнел, Тивадар, Джоан и Эрли. Нашим противником сегодня были металги. Эти создания были сделаны из металла, только живущего своей загадочной жизнью. Внешне они были похожи на огромные бегающие табуретки, разве что раза в три побольше обычной. Вот только на табуретке можно безбоязненно садиться, а у металлгов как раз в этом месте располагается пасть размером с человеческую голову. В пасти нет зубов, но от этого она не становится менее опасной. Добравшись до живого существа, пасть прилипает к его коже, словно присоска, а потом с огромной силой всасывает в себя. Ломаются кости, ломается броня, человека всасывает внутрь монстра за несколько секунд. Металги с удовольствием поглощают не только живых существ, но и все металлическое. Пока они были живы, металги очень даже хорошо гнулись, совершая в том числе и прыжки. А если их убьешь, где-то за минуту расплывались в лужу металла. Правда, все попытки переплавить этот металл для дальнейшего использования не увенчались успехом. Вполне может быть, что это было связано с главным трофеем, что можно взять с металга. Он условно назывался сердцем, хотя классическим сердцем не был, но именно он служил передаточным звеном между магом и создаваемым усадебным защитным артефактом. Именно через него можно было задать свойства артефакта. И вполне может быть, что тело металга после изъятия или самоуничтожения этого органа утрачивало свои свойства. И, кстати говоря, изъять его нужно было в течение 30 секунд после победы над этим странным монстром. Если не успеешь, оно расплавлялось вместе с телом. Был у металга и источник, но, как правило, выбора у тебя из-за необходимости действовать очень быстро не было. Ты мог добыть либо сердце, либо источник, а разница в цене была в 80 раз в пользу сердца. Невероятная прочность тела этих загадочных монстров, похоже, не требовала дополнительной магической защиты, поэтому источник питал магию сугубо наступательного характера. Металги выстреливали в своих врагов мощными молниями, и лучше было под этот удар не попадать. Вряд ли удастся уцелеть даже с использованием взрывной регенерации. Лично я в этом портале ни разу не был, но однажды видел мага, которому не повезло попасть под удар металга. Торс почти полностью испарился, осталось немного кожи по бокам. Эти монстры были опасными и предельно неудобными противниками. Маги ниже 12-го разряда на них охотиться и не ходили. Заклинания, что были ниже этого разряда, на монстров просто и не действовали. Своим самым сильным заклинанием, ледяной глыбой, я мог сбить металга с ног, но он тут же бы поднялся, как ни в чем не бывало. И мы бы не пошли в этот портал, не обеспечивая нашу команду пространственными артефактами. С ними все было иначе. Теперь все зависело от ловкости и готовности действовать в команде. Металги, похоже, знали, что они сильны, потому как никогда не прятались от охотников. Особой агрессии у них не было. Они не издавали никаких звуков, которые бы свидетельствовали об их ярости или голоде, к примеру. Просто перли вперед неумолимо, пока не убивали или не обращали в бегство.